Доль. Логика ночи. Это было еще в ноябре, 9 ноября, в день скорби Рейха. Я проснулся, вернее, очухался в офицерском клубе. «Вот вам и здрасте», — подумал я. «Как это ты ухитрился отключиться среди дня, старина? Сморил тебя, нет?» Торжественный завтрак закончился давным-давно. Подававшаяся на нем еда, на которую все набросились с патриотическим пылом, разожженным моей мемориальной речью, уже начала портиться. Меня окружали объедки и остатки гангстерского банкета, заблеванные салфетки, опрокинутые бутылки, торчащие из бисквитов окурки, а снаружи замаранные сумерки Силезии. Серость ноября, серебристость февраля. Вот они, краски Кадзет. Я лежал, пытаясь отлепить язык от неба, и тут на меня навалились вопросы. Если то, что мы делаем, хорошо, почему оно так дурно пахнет, точно вскрытый нарыв? Почему на перроне ночами мы испытываем неодолимое желание напиться, да еще и по-свински? Почему мы заставили лук пениться и плеваться? Мухи величиной с ежевичину, черви, болезни. Увы, мерзость, грязь. Почему? Почему крысы, способные за раз уволочь 5 пайк хлеба? Почему здешняя жизнь нравится, похоже, сумасшедшим и только сумасшедшим? Почему зачатие и беременность обещают здесь и матери, и ребенку не новую жизнь, а верную смерть? Ах, почему вокруг одни нечистоты, болота и слизь? Почему мы сделали снег бурым? Таким точно его ангелы обосрали. Почему? В день скорби Рейха, в ноябре в прошлом году, до Жукова, до Алисы, до новой Ханны. На стене конторы висит плакат: «Верность — моя честь, честь — моя верность. Борись, повинуйся, просто верь». Я нахожу весьма знаменательным, что наше обозначение идеального повиновения «кадавер гехозом» содержит в себе труп. Это вдвойне любопытно, поскольку уничтожение кадавров — самая трудная работа на свете. Покорство трупа, послушание трупа. Здесь, в Кадзет, в крематориях, в ямах. Они мертвы. Но ведь и мы мертвы. Мы — те, кто повинуется. Вопросы, которые я задавал себе в день скорби Рейха, они не должны снова прийти мне в голову. Никогда. Я должен наглухо закрыть определенную часть моего мозга. Должен смириться с тем, что мы пустили в ход именно такое оружие — чудо-оружие тьмы. И должен принять всей душой действенность смерти. В любом случае, и мы всегда на это указываем, христианская система правильного и неправильного, хорошего и дурного, нами категорически отвергается. Подобные ценности, остатки средневекового варварства, более неприменимы. Есть лишь положительные результаты, результаты отрицательные. Теперь слушайте внимательно. То, что я скажу, чрезвычайно важно. Надеюсь, вы понимаете это. Связь с заключенной — дело само по себе достаточно серьезное. А уж осквернение расы, оскорбление крови. Капрал еще может отделаться выговором и штрафом. Но я комендант. Вы понимаете, не так ли, что это станет концом моей карьеры? Ах, Пауль,

«Ох, Пауль!» «Перестаньте!» — сказал я. «Перестаньте! Вы же беременны!» «Отцепитесь!» Несколько позже я использовал мой обновленный образ мыслей для повторного рассмотрения наших военных задач. Задача номер один — приобретение Lebensraum, или жизненного пространства, или имперских владений. Даже если безусловное верховенство от нас ускользает, мы, несомненно, можем выработать компромисс. Болтовню насчет безоговорочной капитуляции следует игнорировать. Вероятно, нам придется вернуть Францию, Голландию, Бельгию, Люксембург, Норвегию, Данию, Латвию, Эстонию, Украину, Белоруссию, Югославию и Грецию. Однако при наличии удачи они не будут возражать, если мы удержим за собой, ну, скажем, Литву, Судеты и часть Чехии, плюс половину Польши. Об Австрии, я полагаю, даже разговора не зайдет. Итак, задача номер один. Миссия завершена. Ну-с, Вольфрам, что там за дрязги в бункере 33? Будьте любезны, объясните. Понимаете, Пауль, была проведена большая селекция, и всех отобранных согнали в бункер 33. 2500 человек. 2500? В один бункер? Сколько времени они там проторчали? 5 ночей. Боже милостивый. Чем объясняется задержка? Да ничем. Руки не дошли. На перекличку их, я полагаю, выводили? Естественно. Как же без переклички, Пауль? Нет, беда в том, что им дали кое-какую еду. Как правило, это никого не заботит, а тут вышла большая ошибка. С едой? С ней самой. Еду перехватили Капо. Все вполне предсказуемо. Капо покинули бункер, обменяли еду на выпивку. Ну, понятно. Но потом они вернулись, Пауль, и началось побоище. Капо набросились на заключенных. Вот видите, к чему приводят излишние нежности. Еда. Надо же. Кому принадлежала эта блестящая мысль? Скорее всего, Эйкелю. Ну, и сколько, вы говорите, объектов у нас на руках? 19. Прискорбно и недопустимо. Но в сущности большого значения не имеет. Их же все равно отселектировали. Чудак вы, гауптштурмфюрер! Перекличка! Перекличка! Наступило молчание. Прюфер помрачнел и какое-то время смотрел на меня с немалой озабоченностью. А потом почтительно кашлянул и тихо сказал: «Пауль. Пауль, относительно счета заключенных по головам, Пауль, если общее число остается постоянным, никаких трудностей не предвидится. Вы забыли? они вовсе не должны быть живыми. Помолчав секунду-другую, я сказал: «Нет. Нет, конечно, не должны. Вы совершенно правы, Вольфрам. Это я глупость сморозил. Да, хотят быть мертвыми — их дело. Живыми они быть не обязаны». Постучала и просунула в дверь голову моя задастая пятница, малышка Минна. Ее интересовало местонахождение определенной папки. Я объяснил, где, по моему мнению, та может находиться. «Как вам перронная работа, Вольфрам?» «Ну, теперь я понимаю, почему она вам опротивила, Пауль. Хорошо, что вы меня подменили. Скоро я снова приду в себя». Я постучал по столу. «Ладно. Что будем делать с Капа? Тут необходимо проявить твердость. Фенол? Малый калибр?» Еще один озабоченный взгляд. «Лишний расход военного имущества, комендант. Знаете, проще их разжаловать. И тогда евреи с ними сами разберутся». «Тем лучше для эспри де кёр. Это французское выражение, Вольфрам, означающее чувство локтя. Мораль, знаете ли. С каждым днем Сибил становится все прелестнее. Неизменной страстью девочки, что несколько предосудительно, по-прежнему остается косметика. Сибил ворует ее из туалетного столика матери. Губную помаду, не? Выглядит это довольно комично. Она то дуется на меня, то улыбается, показывая зубы в красных пятнах. А видели бы вы, как она путается в лифчиках Ханны, примеряя их? Цель номер два. Создание тысячелетнего рейха. Что же, он просуществует столько же, сколько тот, который мы видели прежде, заложенный Карлом Великим и разрушенный Наполеоном. Как я уже признал, дорога нас ждет впереди, скорее всего, ухабистая. Однако, когда мы ее одолеем, существует факт, который подчеркивается недостаточно часто. На состоявшихся в июле 32-го выборах НСДАП получило 37,5%. Самое большое число голосов, набранных отдельно взятой партией за всю историю Веймарской республики. А это есть надежное свидетельство близости простых чаяний народа и золотого сна национал-социализма. Оно всегда стояло перед нашими глазами. Проведенный в ноябре 33-го плебисцит доказал, что нас поддерживают 88%, а к апрелю 38-го этот показатель слегка превысил 99%. Разве это не ясный знак крепкого общественно-политического здоровья нацистской Германии? О, когда мы одолеем лежащий впереди каменистый участок нашего пути и произведем небольшие изменения, включая по прошествии времени назначение более центристского главы государства, ничто на свете не сможет помешать нам оставаться на плаву в течение следующего тысячелетия. Итак, цель номер два. Миссия завершена. На сей раз я пришел не в обычное время. Алиса сидела на скамеечке, медленно сплетая и расплетая лежащие на коленях руки. «Ладно, женщина, можно больше не стенать. Заткните фонтан. Я поговорил с врачом. Простая процедура, рутинная. Она такие все время проводит». «Но, Пауль, здесь же нет женщин-врачей». «Здесь полно женщин-врачей. Заключенных». «У заключенных нет никаких инструментов, а тут нужны особенные. Кое у кого есть». Я усадил Алису рядом с собой на кровать и в течение изрядного времени успокаивал ее. «Ну, теперь вам лучше?» «Да, Пауль, спасибо. Вы всегда находите выход». И тут, к большому моему удивлению, я обнаружил, что высокие принципы, которые обычно сдерживали меня в присутствии оплодотворенной женщины, куда-то запропастились. И сказал: «Продолжайте. Продолжайте. Вот так. А теперь подбросьте его на ладони. Да, я дал себе волю и, не сходя с места, совокупился с нею. Думаю, то были слова, к которым я часто прибегал в ситуациях более значительных. Ладно, взялся за долбанный гуш, не говори, что не дюж. Они совершенно необходимы. Мои свидания с Алисой Зайсер. Чем же еще мне поддерживать мое достоинство и самоуважение? Я подразумеваю пугающие условия, которые сложились на вилле Долля. Неизменная благодарность Алисы, ее высокая оценка моих качеств, не говоря уж о трепете ее любовного блаженства, создают решающий противовес тому, что... что... я боюсь Ханну. Вот так. Чтобы доверить такие слова бумаге, требуется определенное мужество. Однако это правда. Как описать мой страх? Когда мы остаемся наедине, я ощущаю в солнечном сплетении какую-то пустоту, похожую на шарик сжатого воздуха. Начиная с ночи декабрьского концерта, Ханна принялась заново создавать свой облик, свой внешний вид. Она и раньше не была большой поклонницей с собой, платьев с закрытым лифом и широкой юбкой. Но ее наряды всегда оставались похвально скромными. Теперь же она одевается как кокетка, как многоопытная кокетка. Увидев ее, я вспоминаю Маргарит, Пуччи, Ксандру, Боба. И дело не только в поблескивающей косметике или чрезмерно оголенном теле и выбритых подмышках. Дело в выражении глаз, в хитрой расчетливости, которая светится в них. Суть подобных женщин в том, видите ли, что они все время думают о постели, о сексе. И хотя в утонченной подруге эта черта выглядит привлекательно, в супруге она совершенно несносна. Ощущение, которое посещает меня, когда мы остаемся наедине, я могу уподобить лишь не послевкусию сексуального провала, но его предвкушению. Интуиция тут решительно ни при чем. За последние 8 месяцев никаких провалов у меня с Ханной не было, как не было и успехов. Сходя вниз, она по-прежнему выглядит поглощенной какими-то мыслями, самодовольной. Мечтает о женственных прелестях Ангелюса Томпсона? Не верю. Она всего лишь глумится над отвергнутой ею мужественностью Пауля Долля. Прошлой ночью я сидел в моем логове и мирно клюкал, соблюдая умеренность. В последнее время я сильно уменьшил дозу. Вдруг я услышал треск дверной ручки, и проем двери заполнила Ханна в зеленом бальном платье и перчатках по локоть, со свернутыми кольцом волосами на голых плечах. Я вмиг почувствовал, как моя кровь холодеет и отвергает ее. Ханна смотрела на меня, не мигая, пока я не отвернулся. Она подошла и очень грузно, шумно уселась мне на колени. Кресло буквальным образом утонуло под хрусткими складками ее юбки. Как я хотел избавиться от ее веса! Как хотел снять его с себя! Снять! — Знаешь, кто ты есть? — прошептала она. И мое ухо ощутило прикосновение ее губ. — Знаешь? — Нет, — ответил я. — И кто же? — Ты одинокий молодой человек. Грёбаный дурак в коричневой рубашке. Ожесточенный грёбаный шут, который марширует с коричневыми, который поет с коричневыми пилли. Продолжай, если тебе это необходимо. Ты грёбаный коричневый болван, который, устав от грязных мыслей и одиноких забав с собственным гаденышем, засыпает в своей койке и видит худшие из возможных снов. В этом сне никто с тобой ничего не творит. Творишь ты ужасные вещи, несказанно ужасные. а потом просыпаешься. — А потом я просыпаюсь. — Ты просыпаешься и обнаруживаешь, что все увиденное тобой. — Правда. — Но ты не против. Ты возвращаешься к забавам с гаденышем, к грязным мыслям. Спокойной ночи, Пилли. Целую. Стремление номер три. Раз и навсегда сокрушить жидобольшевизм. Давайте подумаем. С большевизмом нам до сей поры везло не сильно. Что касается жидовской стороны дела, не так давно в Линце произошло широко обсуждавшееся убийство. Муж 137 раз ударил жену ножом. Люди, судя по всему, думали, что это перебор. А вот я сразу постиг логику его поступка. Логику ночи. Остановиться мы уже не можем. Иначе чем же мы занимались последние 2 года, что думали о наших действиях? Война против англосаксов не похожа на войну с евреями. В этом последнем конфликте мы обладаем, говоря по-военному, явным преимуществом, поскольку у нашего врага нет армии. Нет военного флота, нет военной авиации. Напоминание. Переговорить со Шмулем и поскорее. Итак, жизненное пространство, тысячелетний рейх, жидобольшевизм. Результат — 2,5 из 3. Да, за это стоит выпить. Срочное совещание в политическом отделе. Я, Фриц Мёбиус, Свитберг Зидик и Руприхт Штрюнг. Кризис на Буна-Верке. «Этот хренасос примешал песок к машинному маслу», — сказал Руприхт Штрюнг. Слегка грубоватый старый партиец. Чуть-чуть грубоватый, если совсем честным. «Чтобы повредить механизмы». «Экономический саботаж», — ловко вставил я. «Кроме того, они расшатали заклепки», — сказал Свитберт. «И заклепки повылетали. А еще попортили датчики давления. Теперь те дают ложные показания». «Только Богу известно, что они еще натворили», — сказал Штрюнг. «Этих свиней наверняка не один десяток, и у них имеется координатор. Еще должен существовать крот в самой Фарбен». «Откуда нам это известно?» — спросил Фриц. Свитберт объяснил. «Злоумышленники портят только старое оборудование. Если вы используете тот или иной механизм, либо устройство уже давно, и оно вдруг заедает, отказывает, ломается или взрывается, никому и в голову не приходит, что его повредили». Штрюнг добавил. «Они получили грёбаный календарь первых запусков. Кто-то передал им грёбаный календарь». Я сразу же сказал «Бёркль». «Нет, Пауль», — ответил Фриц. «Бёркль был всего-навсего размазнёй, но предателем — никогда». «Задержанного преступника допросили?» — осведомился я. «О да. Всю эту ночь он провел с Хордером. Пока ничего». «Еврей, я полагаю?» «Нет, англичанин. Капрал по фамилии Дженкинс. Сейчас он сидит, скорчившись в низком карцере. Вскоре за него возьмется Офф, а следом Энтрес со скальпелем. Посмотрим, как ему это понравится». Фриц встал, выровнял стопку документов. «Никому об этом ни слова. Ни слова Фарбен, доктор Зидик, штандартенфюрер Штрюнг. Будем ждать, мой комендант. Вы поняли, Пауль? И ради всего святого. Не проболтайтесь Прюферу». Разумеется, девочки умирают от желания покататься на этой маленькой развалине, на Майнроде. Однако на сей раз у него опухоль на ноге, и он еле ходит. А полагаться на еженедельную медицинскую помощь смотрительнице Зайсер мы какое-то время не сможем. Увы. Теперь к нам временами заглядывает Бен Суханок, неряшливый погонщик мулов, приписанный к школе верховой езды. Она была редкой птицей, Жидовка Выдвиженко, работающая в гигиеническом институте СС, ССГИ. Одна из малого числа врачей-заключенных, ведшая под тщательным наблюдением, разумеется, лабораторные исследования по бактериологии и экспериментальным сывороткам. В отличие от лазарета, богадельни или временная тюрьма и бункера 10, массовые кастрации и удаление матки, ССГИ обладал вполне убедительным сходством с медицинским учреждением. Я заглянул туда для предварительного разговора, однако вторую нашу встречу устроил в тихой кладовке газ. Прошу садиться. Происхождение она была смешанного, польско-германского. Звалась Мириам Люксембург. Говорили, что ее мать приходилась племянницей Розе Люксембург, знаменитой марксистской интеллектуалки. А у нас провела уже 2 года. Ну-с, в Кадзет женщины в целом стареют не очень грациозно, но главным образом от полного отсутствия еды, да и просто голод. Хронический голод способен за 6 или 7 месяцев лишить женщину всего, что свойственно ее полу. Доктор Люксембург выглядела на 50, хоть, скорее всего, ей было около 30. Однако вовсе не недоедание обратило ее волосы в подобие плесени и заставило губы втянуться в рот. Кое-какое мясцо на костях у нее осталось. Более того, она была терпимо чиста. «Из соображений секретности все должно быть сделано около полуночи», — сказал я. «Необходимые принадлежности вы, разумеется, принесете с собой. Что вам еще потребуется?» «Чистые полотенца и как можно больше кипяченой воды, господин». «Вы, разумеется, дадите ей успокоительное, так? Знаете, одну из этих таблеток, о которых столько рассказывают». «У нас нет таблеток, господин. Придется прибегнуть к расширению и выскабливанию». «Ну, делайте, что считаете нужным. А, кстати, — сказал я, — не исключено, что директива изменится. Говорил я, что называется, чисто гипотетически. Да, вполне возможно, что приказы Берлина претерпят видоизменения. Мое начальное предложение. 6 хлебных паек было не без высокомерия отвергнуто, и на эту встречу я принес мешочек, содержащий 2 блока Давыдов, за которыми должны были последовать еще 2. Всего 800 сигарет. Я знал, она собиралась израсходовать этот капитал на своего брата, который боролся, непонятно как, за жизнь в каторжной команде, трудившейся на урановых рудниках за Фюрстенграбе. Видоизменение какого рода, господин? Канцелярия может предпочесть несколько... «Иной исход», — объяснил я, — «если процедура пойдет не очень гладко. С точки зрения пациентки». «То есть?» «То есть, господин?» «То есть, господин?» «В этом случае вы получите еще 800 Давыдов, разумеется». «То есть, господин?» «Гексинал или фенол. Простой укол в сердце». «И не надо на меня так смотреть, доктор. Вы ведь селектированы, не так ли? И сами проводили селекции, отсеивали пациентов». «Да, господин, иногда меня об этом просили». «Избавлялись от новорожденных», — сказал я. «Отрицать это бессмысленно. Все мы знаем, что это происходит». «Да, господин, иногда меня просят и об этом». «Это требует своего рода героизма. Тайные роды. Вы рисковали собственной жизнью». Она не ответила, поскольку рисковала жизнью каждый день, каждый час, просто будучи тем, кем была. «Да, — подумал я, — эти штуки прибавили пару мешков под твоими глазами и пару морщин над верхней губой». Я смотрел на нее вопрошающе. Наконец она сглотнула и сказала: «Когда я училась в университете, а после в интернатуре, на уме у меня было совсем другое, господин». «Не сомневаюсь. Что же, теперь вы не в университете. Бросьте. Что такое один укол? Но я не знаю, как их делают, господин. Уколы в сердце. Фенол. Я готов уже был предложить ей прогуляться до ССГИ и попрактиковаться. Это называлось «Палата-2», и уколов там делали до 60 в день. Это же легко, не так ли? Простое, как мне говорили, дело. Укол под пятое ребро. Все, что вам потребуется — длинная игла. Легко. Легко. Хорошо, господин. Вот и сделайте укол сами. Некоторое время я заново перебирал мои соображения. Первое решение относительно Алисы Зайсер, принятое мной после долгого взвешивания всех «за» и «против», выглядело так. Зачем рисковать? Однако и эта альтернатива была небезопасной. Я столкнулся бы с обычной угрюмой неподатливостью трупа. Я сказал, ладно, ладно. Скорее всего, канцелярия будет придерживаться своего первоначального постановления. Я почти уверен, что план не изменится. Кипяченая вода, говорите? Полагаю также, что я желал сделать ее моей соучастницей. Для страховки, понятное дело. Однако теперь, когда мы задумались о возможностях исследования тьмы, можно сказать, что мне захотелось взять ее с собой. Вывести оттуда, где свет. Когда я смогу осмотреть пациентку, господин? Что, заранее? Нет, боюсь, это не получится. Чистая правда. Там же внизу надзирательницы, свидетели. Вам придется обойтись без осмотра. Возраст? 29, по ее словам. Но вы же знаете, каковы они, женщины. Ах да, чуть не забыл. Процедура болезненна? Без хотя бы местной анестезии? Да, господин, весьма. Ладно, значит, лучше использовать местную анестезию. Нам не нужно, чтобы она сильно шумела. Мириам сказала, что на это потребуются деньги. $20, представьте себе. У меня были с собой бумажки только по одной. Я начал отсчитывать их. 1, 2, 3. Ваша двоюродная бабушка, — сказал я с улыбкой. 4, 5, 6. Там, в Розенхайме, когда я был ленинистом и даже мечтателем, я нередко ломал вместе с моей будущей женой голову над главным трудом Розы Люксембург, называвшимся «Накопление капитала». Между прочим, Ленин, хоть она и критиковала его за использование террора, однажды назвал ее «орлицей». В начале 1919-го, сразу после жалкого поражения германской революции, Люксембург арестовал отряд берлинского добровольческого корпуса. Не мои парни из Росбаха, а просто шайка тамошних хулиганов под номинальным командованием старины Валли Папста. 10, 11, 12. Роза Люксембург. Ее сбили дубинкой с ног, прострелили голову, а труп бросили в Ландвер-канал. 18, 19, 20. Сколько языков она знала? 5. Взгляд Мириам стал твердым. Наша процедура, господин. Чем раньше, тем лучше. Это аксиома. Ну, пока по ней ничего не заметно, сказал я, приняв окончательное решение. Когда я видел ее в последний раз, она показалась мне достаточно крепкой. И, кстати, без парижских штучек получается намного приятнее. Я выразительно наморщил нос и сказал, «Думаю, мы можем немного подождать». Шмуль, как человек опытный, оглядывал изнутри новое оборудование. А именно крематорий 4. 5 трехкамерных печей, производительность 2000 за 24 часа. Он с самого начала доставлял нам массу хлопот. После 2 недель работы задняя стена дымохода обвалилась, а когда мы привели ее в порядок, Шмуль всего через 8 дней сообщил, что крематорий снова вышел из строя. 8 дней! Кладка опять рассохлась, господин. и огнеупорные кирпичи свалились в канал между печью и трубой. Пламени стало некуда выходить. «Дрянное качество работы», — сказал я. «Материал плохой, господин. Глину разбавляли. Видите, вон те обесцветившиеся прожилки. Экономика военного времени, Зондер. Я так понимаю, второй и третий свое дело делают?» «В полсилы, господин». «Боже милостивый! Что я скажу железнодорожникам? Что отказываюсь принимать транспорты?» «Увы, придется, я так понимаю, их снова закапывать. Снова костер и снова слушай всякую хрень от противовоздушной обороны. Скажи-ка...» Зондеркоманденфюрер выпрямился. Закрыл ногой дверь печи, задвинул ее засов. Мы с ним стояли на некотором расстоянии, один от другого, в сером сумраке подвала. Низкий потолок, сетчатые колпаки ламп, глухое эхо. «Скажи-ка мне, Зондер, стал ли ты чувствовать себя по-другому, узнав время твоего ухода?» «Да, господин». «Разумеется, стал. 30 апреля. Сегодня какое? Что? А, нет, 7. То есть до Вальпургиевой ночи 23 дня». Он извлек из кармана неописуемо грязную тряпку и принялся очищать ею ногти. «Я не ожидаю, что ты откроешь мне душу, Зондер. Но есть ли в этом что-нибудь положительное? В знании?» «Да, господин. В известной мере». «Больше покоя и так далее? Больше решимости? Что же, извини, но я вынужден испортить тебе удовольствие. Твой последний долг может прийтись тебе не по вкусу. Не исключено, что тебе не понравится конечная услуга, которую ты мне окажешь. Мне и Рейху». И я сформулировал его задачу. «А, ты свесил голову, приуныл. Утешься, Зондер. Ты избавишь своего коменданта от нескончаемых неприятностей. А что касается твоей бедной махонькой совести, ну, тебе же не придется так уж долго жить с этим. 10 секунд, я бы сказал. Самое большее». Я потер ладонью о ладонь. «Ну-с, что ты намерен использовать? Дай-ка сюда твою сумку. Что это? Что делает здесь этот долбанный штырь? Похож на свайку с ручкой. Хорошо. Глядишь, и в рукав твой поместится. Ну-ка, проверь. Ну, отлично. Верни его в сумку». Я поманил Шмуля за собой. Мы выбрались из подвала и пошли по туннелю, пол которого покрывали листы, поскрипывающие, посвистывающие жести. «И помни, Зондер, мы знаем, где сейчас твоя жена». На самом деле, к большой моей досаде, мы этого больше не знали. Пани Шмуль уже не жила на чердаке над пекарней, находившейся в доме 4 по Тломокской улице. И когда старшего пекаря подвергли допросу, он признался, что помог ей выбраться из гетто. Ей и ее брату. Они направились на юг. Совершенно ясно, куда — в Венгрию, где евреи, несмотря на все прежние погромы и избиения, оставались всего-навсего гражданами второго сорта. И даже опознавательных знаков не носили. Ну-с... И где же личные гарантии президента Хаима Румковского? Самое же возмутительное... Я никак не могу свыкнуться с этой мыслью. Самое возмутительное, я действительно не могу свыкнуться с ней, состоит в том, что все произошло прямо под носом Убервахунгштелле Цурбекампфунг дес Шляйхандельсундерпрайсвухерай им юдишен вон бецерк. Сколько я на них денег угрохал. Я сказал: «Стой!» Ладно. По правде говоря, случившееся не так уж меня обескуражило. Побег Суламифи, Поражение лишь теоретическое, номинальное. Угроза-то осталась в силе. Заклинание держится надежно и крепко. Хотя мысль о Суламифе, которая привольно прогуливается по бульварам Будапешта, представляется мне, потратившему массу сил на ее поиски, эстетически неприятной. Ну что же, Зондеркоманденфюрер, до 30-го? Вальпургиева ночь, а? Мёбиус серьезно приложился к бокалу, вытер салфеткой рот. Вздохнул и негромко сказал: «Это клика мелких кур. Норбета Уль, Сюзи Эркель, Ханна Доль. Ханна Доль Пауль. Увы. Пораженчество. Развязность. Вражеское радио, что явственно следует из их разговоров. Так вот, Пауль, я побеседовал с Дрога Улем, и после этого Норберта молчит в тряпочку. То же самое с Олбрихтом и Сюзи. Я беседовал и с вами. Однако... Увы. Так вот, я не говорил об этом прежде, но вы же не можете не знать, что все ваше... положение висит на ниточке. Между тем Ханна улыбается и сияет при каждой малой крохе дурных новостей. А ведь вы комендант. Если ничто не изменится, и поскорее, мне придется доложить обо всем на принц Альбрехтштрассе. Спрашиваю снова. Это же основа основ, не так ли? Можете вы или не можете призвать вашу жену к порядку? Увы. Я решил отправиться в постель в благоразумный час и лежал, свернувшись клубочком, читая довоенный бестселлер «Всемирная еврейская чума». Дверь распахнулась. Ханна. Голая, но на самых высоких ее каблуках. И в высшей степени размалеванная. Она приблизилась, наклонилась, обеими руками взяла меня за волосы и грубо до боли зарыла мое лицо в свой колючий куст с такой силой, что у меня сплющились губы, а потом презрительным толчком отбросила. Я открыл глаза и увидел вертикальные бусины ее позвоночника, изгиб талии, огромные подрагивающие полушария сзада. Он играет со своим гаденышем. Играет и играет. Он играет со своим гаденышем. Играет и играет тьма, властитель которой пришел из Германии. Посмотрите вокруг. Видите, как все оживает. Там, где лежат мертвецы, оно оживает.